Эпилог. «Китайский Новый год!» С предвкушением щелкают суставами крольков. «А не отчалить бы нам к обеду по домам, опера?» «Не помешало бы. Мы обычного-то толком не отметили». Достает из стола Лева коньяк и пачку кем-то презентованных конфет. «Никто же не накосячил?» Обвожу взглядом коллег. В нагибательное дежурство не залетим? Ой, не тебе, медведь, жаловаться. Ты ж не дежурил. Разливает Лев по чайным кружкам. Я еще жестче всех вас дежурил. Даже на утренний отчет к Тихонову попал. Попал так попал, ржут опера. Но я не жалуюсь. С Новым годом, мужики! Чокаемся, и только делаю глоток. «Медведев!» Открыв дверь, рявкает Брагин. Давясь, проглатываю, ощущая, что коньяк встает поперек горла, и спирт сжигает слизистую в носу. «Да мля!» — психую я. «Что ж под руку-то?» «Тихонов тебя вызывает!» Переглядываемся с операми. Тихонов меня показательно игнорировал все это время. И даже в публичном отчете по поимке похитителя не упомянул мое имя, ограничившись отделом. «Залет!» — обводит нас пытливым взглядом майор. «Почему я не в курсе?» «Какой залет?» — усмехается Айдаров. «Марии рано еще!» «Э!» Припечатываю кулаком в плечо. Разговорился. «Молчу!» Проводит пальцами вдоль губ, как будто застегивает молнию. «Где накосячили?» «Медведев при задержании на Бладхате нос одному рецидивисту сломал». Задумчиво вспоминает Айдаров. «Вроде все». Брагин цокает языком. «Надо бить добрее, Медведев!» «Быть?» — уточняет Крольков. «Бить!» — поправляет обратно Брагин. «Мы тихо угораем!» «Чего встал, капитан?» — делает мне руками приглашающий жест на дверь Брагин. «Вперед!» Подхватываю куртку и, морально готовясь к любому исходу этого вызова, иду на ковер к Тихонову. По дороге набираю Машу. «Привет, малыш!» «Миша!» Расстроена. «Я пыталась запечь гуся». «Он ущипнул тебя и сбежал?» «Ну, Миш! Он уже практически сгорел снаружи, а внутри все еще сырой». «А я-то думаю, за что бы тебя сегодня выпороть?» Хихикает. «Вытащи его!» Я его расчленю и дожарим. Но я же хотела красиво. Вздыхает. Подашь топлес. Я буду в эстетическом экстазе. Обещаешь? Клянусь. А с коньячком будет вообще шедевр. Мой лучший новогодний ужин. Детка, а наш батюшка не звонил? Машу Тихонов игнорировал точно так же, как и меня. Хотя, надо признаться, она и не пыталась ему звонить. Вот с Эльвирой созванивали систематически. В обиде наш батюшка. «Звонил. А откуда ты знаешь?» «Догадался. Что говорил?» «Ругался». С досадой вздыхает она. «По поводу...» Останавливаюсь у дверей в кабинет его секретаря. «Ну я же по рукам пошла!» — фыркает она. «По моим?» — смеюсь я. «Ходи с удовольствием! Скоро буду! Снимай маечку!» Секретаря на месте нет. Стучусь в кабинет, приоткрываю дверь. «Разрешите? Вызывали?» «Зайди!» Не поворачиваясь ко мне, смотрит в окно. Поза агрессивная, руки в карманах. Как Мария. Хорошо, пожимая плечами. Плохо, она отчислена. Ты в курсе? Она готовится поступать в следующем году. Куда? Мне кажется, об этом вам с ней лучше поговорить напрямую. Позвоните. Праздник все-таки. Я у тебя совета не спрашивал. Разворачивается. Ты кольцо на мою дочь надел? Надел. Когда свадьба? Маша хочет в июне, когда в Россию вернется мама. В июне? А до июня она с тобой как девка дешевая будет сожительствовать. А если забеременеет? Мне хоть завтра, товарищ полковник, но Маша хочет так. Ты мужик или каблук? Ускорь! Я мужик, по жизни на работе. Но в делах семейных каблук. Праздник больше Машин. Пусть дату сама выбирает. Упрямо смотрю ему в глаза. В марте давайте свадьбу. Я оплачу. Сухо. Ну вот и благословения дождались в стиле Тихонова. Но полкан в моей семье решать ничего не будет. Под Машин каблук я эпизодически готов, а под его — увольте. Спасибо, товарищ полковник, но свадьбу я сам организую. Ты на должном уровне не потянешь. Что я твоей зарплаты не знаю? При всем моем уважении к вам, но будут только самые близкие. Родители, крестные и несколько моих друзей. Никакого официоза. Мы оба против грандиозных и публичных церемоний. Ясно. Не договоримся, значит. Это наша семья, Иван Николаевич. Нам потом этот праздник каждый год еще полвека отмечать. И мы хотим делать это летом. Да и какая свадьба девочки без мамы? А без отца, то есть, нормально? Нет, не нормально. Но вы же в июне никуда не уезжаете. Мы будем очень рады, если вы придете. Отворачивается. На столе. Что? Благодарность. Занесением в личное дело. За задержание. И премию получишь. А. Спасибо. Заслужил. Свободен. Выхожу, оттягивая галстук. Делаю вдох поглубже. Ну вот, я считаю прогресс. Глядишь, до июня и оттает. Прихватив шампанское и пакет с подарками для моей прелести, с предвкушением поднимаюсь домой. Открываю дверь ключом. Вау! Падает из моей руки пакет. Второй, шампанским, аккуратно ставлю. Маша в теннисной юбочке и топлес. В руках маленький подносик. Там рюмочка, по всей видимости, с коньяком. Стоит прямо между двумя задорно торчащими сосочками. Грудь снизу немного сдавлена под носом, словно лежит на нем. Довольно хлопает ресницами, закусив губу. Скидываю с плеч куртку и делаю шаг ближе. Какая сладкая девочка меня встречает. Просто сказка. Я дожгла гуся. Апокалиптично заявляет мое чудовище, вздергивая нос. Готов купить еще десяток, если будешь встречать меня вот так. Жги! Я, кажется, начинаю понимать прелесть теории Эльвиры об ублажении прихоти мужа. Ой, как интересно! И в чем же соль? Обвожу пальцем сосок по розовой нежной ареоле. Соль в том, сбивается ее голос, что если муж красавец, чудовищу всегда в удовольствие. Выпив рюмку коньяка, приступаю к закуске. Отвожу ее руку с подносом. Впиваюсь в сосок, вжимаю в стену. Машенька приготовила аперитив. Так, как я ее учил, чтобы медведь мог съесть ее сразу и быстро. Пальчиками? Мурлычет она, подставляя мне шею для поцелуев. Пальчиками. Дергаю на себе рубашку. Своими чудесными маленькими пальчиками. Да. Аперитив, в отличие от гуся, удается мне лучше. Да, моя умница. Какая у нас сегодня сказочка. Дергаю ширинку вниз. Стойкий оловянный солдатик? Ведет кистью по вздрагивающему от каждого ее касания члену. Приподнимаю ее, прижимая к стене. Давай, корми меня сладеньким. Люблю. Шепчет, задыхаясь от поцелуев Маша. Горячим теперь. Трахни меня. Шепчет на ухо, едва различимо. Рррр. Кусаю губами шею, наслаждаясь ее стонами. И еще острым, требую я. Нет, нет, нет. Возбужденно хихикая. Я опять умру. Да, давай, тебе нравится. Насаживаю на себя, наслаждаясь обжигающей долгожданной теснотой моей маленькой девочки. Головку сдавливает так, что темнеет в глазах. Ну, как тебе хочется? Ох! Закатывает глаза, выгибаясь на мне. Жестко. Подсказываю ей, облизывая нежное ушко. Да! Зажмуривается, судорожно сжимая меня бедрами. Делаю несколько медленных, мучительных для меня движений, расслабляя ее окончательно. И только закрываю глаза, чтобы впечататься как следует. За дверью голоса, за нашей приоткрытой дверью. Иван, как-то неудобно без звонка. Удобно. Я что, не могу к дочери приехать, посмотреть, как она живет? Он пригласил меня, в конце концов. На свадьбу. А я недопонял. Мы в ужасе распахиваем с Машей глаза, психуя, отпуская ее на ноги, заправляя тяжелый, ноющий член обратно. Должен признаться, я ненавижу твоего батюшку. Шепчу я раздраженно, лупя ладонью по стене. За его вот это вот внезапное! Не могу осуждать! Страдающе сводит брови Маша, прикрывая предплечьем грудь. Звонок в дверь. Накинь что-нибудь, наручники убери. Шепчемся мы, приводя себя в порядок. У меня же гусь горелый! С отчаянием. «Ну, должны же мы ему как-то отомстить!» — усмехаюсь я. Надев майку, Маша вылетает ко мне. Натягиваем нервные улыбки. Впереди еще один бой за автономность, а может быть и не один. Но это так. Войну мы уже выиграли. Поэтому можем быть вежливы и невзыскательны к смирившемуся противнику. Прижимая Машу к себе, распахиваю дверь. Ну что? Добро пожаловать в семью, товарищ полковник! Конец.